«А кто заправляет всеми делами Саймона?» «Адвокаты». «Это сложно?» «Очень». «Здесь, в городе?» «Да». «У него есть состояние?» «Да». Она явно темнила, не будучи уверенной, стоит ли рассказывать мне о финансовой структуре своей жизни. «Кэролайн, я уже знаю, что твоя квартира принадлежит доверительному фонду, который распоряжается от имени Саймона, и что она стоит 2,3 миллиона долларов. Между прочим, ежегодные налоги на нее составляют 90 тысяч». «Откуда ты это все знаешь?» «Репортеры знают все. Итак, я хочу просмотреть распоряжение Саймона в адвокатской фирме. Ну, скажем, сегодня в 1:00 дня. Позвони им, пожалуйста. Давай объединим усилия». Она сообщила мне название фирмы. «Это одна из лучших». «Не понимаю, чем может помочь адвокатская фирма», — сказала она. «Это просто куча счетов и бумаг». «Ну что ж, взгляни на это дело так. Ты сняла что-то на пленку. Потом Саймон ее забрал. Если бы он ее уничтожил, у нас не было бы сейчас неприятностей. Если бы он отдал ее, это, по твоим словам, противоречило бы его характеру. У него не было причин продавать ее, денег ему хватало с избытком. По-моему, это означает, что он сохранил пленку. Он ею дорожил. Быть может, в своем финансовом плане он сделал...» Кэролайн рассмеялась. «Саймон? Да он ничего не мог держать в порядке. Он ужасно относился к деньгам. Ничего в этом не смыслил». «А ты-то сама что-нибудь смыслишь в денежных делах?» «Нет, но я сразу вижу, если кто-то смыслит». «Например, кто?» «Например, Чарли», — быстро ответила она. «Понимаю. Это, несомненно, еще одна причина выйти за него замуж». Это был идиотский разговор. Я валялся в своей спальне, смотрел на фотографию жены и слушал женщину, с которой спал, как она сравнивала своего покойного мужа с женихом. «Возможно, фирма оплачивает сейф для хранения ценностей или что-нибудь, о чем ты не знаешь?» «Да, это возможно». В ее ответе слышалось сомнение и нежелание иметь дело с юридической фирмой. «А почему ты сама не распоряжаешься деньгами?» — продолжал настойчиво расспрашивать я. «Я хочу сказать, они могли бы обокрасть тебя подчистую, понимаешь?» «Ты думаешь?» «Конечно! Они на этом собаку съели!» Это подействовало. Время 1:00. Угол 5-й авеню и 49-й улицы. «А как я тебя узнаю?» — спросила Кэролайн. «Опять шутки. Мы по-прежнему шутили». Я стоял на парадном крыльце, наблюдая за паром, образующимся на холоде от моего дыхания. И я прикидывал, каких неприятностей мне следовало вскоре ожидать. Мне определенно предстоит крупный разговор с Хэлом Фиджеральдом. Наверное, и с Хопсом у меня скоро состоится неприятная беседа. Однако я надеюсь, что хотя бы мы с Лайзой обойдемся без такого разговора. Возможно, мужчинам нравится стоять на крыльце, размышляя о скверных новостях. У меня все болело. Боль напоминает вам, что вы трехмерны и занимаете место во Вселенной. Вы некто, с кем миру приходится считаться. С другой стороны, я совершенно не хотел общаться с миром со своего парадного крыльца. Двое деловых ребят могли вернуться, а за моей стеной никто не видит, и никто не услышит, что они будут там делать. Но они знали, где я живу. Поэтому я решил провернуть одно небольшое дельце, прежде чем отправиться в адвокатскую фирму Кэролайн. Я проковылял по дорожке, по тоннелю и через калитку завернул за угол 8-й авеню. Шел ли кто-нибудь за мной по пятам? Не знаю. Хотя наверняка существовал способ выяснить это. Я нырнул в один из тех книжных магазинов, торгующих альтернативными видеокомиксами, которые специализируются на японской мультипликационной порнографии. Я пробыл в магазине несколько минут, купил дешевый видеомагнитофон, содрал упаковку и этикетку, выбросил мусор и вышел с видеомагнитофоном в руках. Потом я отправился в гастроном и попросил бумажный пакет. Меня могли видеть выходящим из гастронома на зимнее солнышко и запихивающим видеомагнитофон в пакет, который я сунул под мышку, так как брел в течение минут 15 прочь от своего квартала. Этот ресторанчик был скромным заведением с кафельным полом, влажным от снега и тесно стоявшими маленькими столиками. Его постоянную клиентуру составлял главным образом персонал, расположенных неподалеку крупных галерей, или туристы, желавшие видеть персонал, расположенный неподалеку крупных галерей. В баре торчал мужик в костюме, с прической конский хвост, лет, наверное, 45. Я точно разговаривал с ним дважды. У него имелась одна история, которую он рассказывал туристам, и которая начиналась так. «Этот город, позвольте вам заметить, этот город бросает тебе вызов, парень. Он, черт подери, все время бросает тебе вызов. Так-то вот, ты и глаза моргнуть не успеешь, как какой-нибудь туз поманит тебя пальчиком. Да что там, и со мной случилось такое. Давно, правда, еще в 87-м. Я тогда был не последней спицей в колеснице Моргана Стелли». В этом заведении на стене были развешаны лицензии на алкогольные напитки, выходившие в 1883 году. Там много говорили об искусстве, и все эти разговоры вертелись вокруг денег. Я набрал номер нью-йоркского офиса Хоббса из телефона автомата. Три передачи через последовательные ряды секретарей. Мне сообщили, что он в Бразилии, но я уже беседовал с мэрами, сенаторами и бандитами. До шишек всегда можно добраться. Это просто вопрос того, кто сегодня сидит на телефонах. Я повесил трубку, перезвонил и попросил к телефону Кэмпбелла. Я его сосед по дому. «Ничего особо важного», — сказал я, — «просто наш дом горит». И я подумал, что ему, быть может, это не безразлично. Это сработало. «Кэмпбелл», — сказал я, когда он подошел, — «пленка, которую ваши парни отняли у меня прошлой ночью, вовсе не та, которая нужна Хоббсу. Сейчас, вероятно, вам это уже известно». Это пленка с полицейским, получившим неслабый удар. Так вот, копы знают об этой пленке, и она им не нужна. Я собираюсь рассказать им, что она у вас, и что вы отобрали ее у меня. Пауза для размышлений не последовала. «Мистер Рен, меня не интересует ваша весьма странная история. Между тем, сегодня я очень занят, и... Послушайте, вы, несчастный британский идиот, вы не знаете полицейское управление города Нью-Йорка? Все, что мне нужно сделать, это сообщить им, что пленка с избитым копом у ваших болванов, и это их весьма порадует. Они любят разбираться с парнями в костюмчиках. Это классовая война. Помощник комиссара полиции знает о пленке. Нужен всего один телефонный звонок, чтобы он узнал, что она у вас. А потом об этой истории узнают все». Особенно другие газеты в Нью-Йорке. «Значит, у нас сложится очень интересная ситуация, мистер Рен». Кэмпбелл говорил с тихой яростью человека, которому платили большие деньги за то, чтобы возвращать проблемы тем, кто их создавал. «Получится, что владелец вашей газеты возбудит против одного из своих бывших обозревателей дело о деформации и выиграет его. Он будет также преследовать судебным порядком любую другую газету, которая наймет этого обозревателя, чтобы он поведал свою клеветническую историю. Он опять-таки все это, как говорится, пустая болтовня, потому что я убежден, что дело не дойдет до такого несчастливого финала. Я полагаю, что вы проявите благоразумие и осторожность. Верните мне пленку, Кэмпбелл, и передайте Хоббсу, что мне на вас... положить. Насколько я могу судить, нам нечего больше обсуждать в данном случае, мистер Рен. И он повесил трубку. Я бросил в автомат еще один четвертак и позвонил Хэллу Фиджеральду. «Нам нужно поговорить, Хэл. У меня возникла проблема». «Проблемы проблемами. Пленка все еще у тебя?» «Нет». «А где ты находишься?» Я объяснил ему, а затем попросил у официантки место у окна. Я вышел из ресторана и мимоходом бросил бумажный пакет с видеомагнитофоном в мусорную урну на углу. Не оглядываясь назад, я вернулся в ресторан, заметив мельком, как солнечный свет падает на окно. Мне будет удобно смотреть наружу, но с другой стороны улицы Никто не разглядит меня, сидящего в ресторане. Со своего места я наблюдал за слетающимися на ланч ранними пташками. Кто-то из них уселся рядом с мужиком с конским хвостом, созерцавшим дымок своей сигареты.